Они замолчали. В глазах Аннетты зажегся свет. Она спросила себя, уж не спала ли я? Неужели все сон? Ночью женщина, лежавшая без сна в постели, окутанная словно саваном тяжелым оцепенением, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, вдруг выпрямилась, сбросила одеяло и сказала: «Нет, не нужны мне пастушки и свирели. И почему эта кружка воды большая реальность, чем мой несчастный Марк, поглощенный бездной? Или моя боль только иллюзия, так же, как и единый, а тогда все ничто? Или все это истина, все реально, добро и зло, смерть единый? И как сделать выбор между ними? Только мое желание и страх мой могут перевесить чашу весов. Я ничего не знаю, так пусть же у меня хватит мужества ничего не знать и лицом к лицу столкнуться с тем, о ком сказано: кто бы ты ни был, всем или ничем, я дойду до конца моей судьбы, ибо одно, по крайней мере, принадлежит мне, моя воля: не сдаваться, смотреть не щурясь, умереть в движении. Для того, чтобы взять штурмом такую вершину, как героическое, что знаю я, и водрузить на ней свое знамя, для этого недостаточно одного судорожного порыва доблести, порыва правды. Вот, кажется, уж достиг цели, и вдруг ли оседает у тебя под ногами, и ты снова подошвы горы, и топчешься здесь в пепле, точно у подножия Везувия. А там уж подстерегают, ждут, когда ты изнеможешь, утешителей, чтобы предложить, нет, навязать тебе свою поддержку». Флейта Кришны, не раз ее переливы раздавались над ухом измученной Аннетты, и не раз, сраженная усталостью, она готова была принять ее, и вместе с ней неугасимую надежду. Да и к чему отказываться? Перед судилищем, что знаю я, вера, надежда сохраняют все свои права, как оборотная сторона возможного, всего, что возможно. Но возможно и не вправе главенствовать над реальностью. Существующее в несуществующее. Я есть женщина, которая выносила сына, которая надеялась продолжить себя в нем. Мой сын умер, я пережила его. И единственное мое прибежище, единственное его прибежище только в том, что я продолжу его. Я ему это обещала. Если один падет, другой донесет его до цели. Я не имею права лежать, отдавшись воспоминаниям, боли, надежде. Встать — это не я. Это он идет, я отдаю ему мое тело, и в моем теле он, мертвый, дойдет дальше, чем дошел бы живой. Отныне Аннетта стала жить жизнью своего сына. Она переложила на свой лад ту песню, которую высвистывала свирелька запаса. Кружка воды была теперь для Марка. Это он приказал ей зачерпнуть воды из источника, действовать вместо него. Вот она, самая реальная из реальностей. А все остальное — это мечта, сон, где пристраивается отдохнуть душа, пока на смену вчерашнему делу не пришло дело сегодняшнее. И чем тяжелее становилась поступь, тем чаще приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, тем плотнее кутала она это в мечту, как в шаль свои влажные от пота плечи, присев у края дороги, а потом вновь поднималась и шла вперед, не сбиваясь с пути им.